Глава 24. Бренна не переставала восхищаться северным сиянием, поскольку, естественно, в жизни не видела ничего прекраснее. Она зачарованно смотрела на клубящийся в небе фиолетовый туман, окрасивший яркими сиренево-лиловыми оттенками землю, поля и постройки. Зачем ждать солнца, когда вместо этого можно любоваться буйным хаотическим смешением красок? Если бы только не холод, Бренна могла бы стоять бесконечно, любуясь переливающимися огнями. Но ледяная стужа пробиралась под одежду. «Пойдем, Корен, пока я не превратилась в сугроб!» Она поспешила вслед за молодым человеком. Тот тоже был окутан фиолетовым свечением и выглядел так, будто сошел с гобелена. Сегодня по чистой удаче Корен спросил ее, не нужно ли принести какие-нибудь припасы из кладовой, прежде чем отправиться на отдых. Правда, все это могло вполне подождать до утра. Но Бренна объявила, что ржаной муки на хлеб почти не осталось, и если Корен принесет ее сейчас, то сможет подольше поспать завтра утром. Она заставила его подождать, пока вытаскивала два пустых мешка из-под тесного пространства под лестницей, где хранились еда и пряности, и, спрятав один под плащ, сказала Корену, что проводит его на случай, если ей понадобится что-то еще. Именно такого случая она так долго ждала. Теперь можно даже украсть оружие и спрятать, пока не понадобится. Неплохо также, если она отыщет плащ полегче ее собственного, хотя нужно признать, что этот греет лучше. К счастью, уже совсем поздно, и остальные женщины заняты в холле, убирая остатки жареной медвежатины, которую подавали на ужин. Корен отомкнул крепкую дверь кладовой и поспешно зажег стоявшую у входа свечу. Бренна была разочарована, поскольку поняла, что здесь хранились одни лишь съестные припасы, хотя всего было в изобилии. Большой чан, почти такой же, как возле дома, чуть не до краев был наполнен ячменем, а другой — овсом. С крюков свисали куски солонины, тушки дичи и птиц, убитых Гариком на охоте. У стен стояли бочонки с рожью, горными яблоками и сушеными фруктами. В больших мешках хранились горох, лук, орехи, а на полках лежали мешочки поменьше с травами и пряностями. То, что искала Бренна, наверняка было за другой дверью, во второй комнатке. «А что там, Корен?» — поинтересовалась она с невинным видом. «Там хозяин хранит свои богатства. У тебя есть ключ?» «Да, только туда запрещено входить без разрешения». «И ты никогда не входил в ту комнату?» «Входил, конечно», — с гордостью объявил юноша. «4 раза в год я чищу и полирую оружие, которое там лежит, и складываю выделанные меха». «Не мог бы ты открыть замок, Корен? Мне так хочется взглянуть». «Ни за что!» «Пожалуйста, Корен», — умоляюще прошептала Бренна. «Хозяин не узнает. Я просто посмотрю, пока ты насыпаешь зерно в мешок». Корен медленно покачал головой. Очевидно, юноша смертельно боялся наказания. Однако Бренна была полна решимости настоять на своем. «Невозможно, госпожа Бренна. Если хозяин узнает, меня ждет порка или кое-что похуже». «Он ни за что не узнает. Обещаю», — настаивала Бренна. «Сейчас все веселятся в холле и даже не знают, где мы. Пожалуйста, Корен, ради меня». Корен еще немного поколебался и, наконец, застенчиво улыбнулся. «Хорошо, но только пока я наполню мешок. Только ничего там не трогайте», — повернув ключ в замке, добавил он. «Спасибо, Корен. Я этого не забуду!» Бренна порывисто нагнулась и поцеловала юношу в щеку. Корен, смущенно опустив голову, подхватил мешок. Бреннер широко распахнула дверь, чтобы пламя свечи осветило и вторую комнатку, и ахнула. Она ожидала увидеть сокровище, но не такое изобилие. На полу лежала небольшая стопка мехов, которой предстоит стать значительно выше до весны. А рядом стоял открытый сундук, полный роскошных тканей, шелков, парчи, бархата. На полках красовались прекрасные чаши, сделанные из меди, серебра и даже золота, украшенные драгоценностями, а рядом — резные серебряные кружки и блюда. На длинном столе Бренна увидела множество драгоценных безделушек, статуэтки из слоновой кости и мрамора, золотые подсвечники, крошечные медные курильницы благовоний, осыпанные драгоценными камнями крест длиной фут, шахматы из слоновой кости и много других редкостей. В красивой шкатулке из тутового дерева, выложенной бархатом, переливались украшения, ослепившие взор, рубиновые и алмазные ожерелья, наручные золотые и серебряные браслеты, резные или усыпанные драгоценными камнями. Еще одна шкатулка на полу была наполнена золотыми и серебряными монетами. Наконец, внимание Бренны привлекло оружие, висевшее на двух боковых стенах, арбалеты и стрелы, копья различной длины, топоры и двуручные мечи, а на отдельной полке — кинжалы. Бренна подошла поближе, взяла один, инкрустированный янтарем. Возможно, именно янтарь, любимый камень Тора, защитит ее. Впрочем, вряд ли она нуждается в помощи Тора. Бренна оглядела арбалеты, которыми искусно владела. Взяла один вместе с колчаном стрел, спрятала все в привязанный к поясу мешок и сунула туда же меч. К сожалению, он не был таким легким, как ее собственный, но того драгоценного больше не существовало. Она уже была хотела выйти из комнаты, но тут взгляд ее упал на пару черных кожаных сапожек. «Это же ее! А рядом лежит одежда, в которой она хоронила отца. Именно этот костюм был на Бренне, когда она проиграла поединок с Ансельмом Хардредом». Бренна поспешно схватила все в охапку и, запахнув плащ, вышла из комнаты, как раз когда Корн появился на пороге. «Я и не знала, что хозяин так богат», — выдавила она, молясь, чтобы Гарик не заметил пропажи. «Да, это немногим известно. Но он еще слишком молод, чтобы успеть накопить столько сокровищ. Должно быть, в юности часто совершал набеги». «Нет», — ухмыльнулся Корен. «Почти все, что ты видела, Гарик привез с Востока. Он умеет выгодно торговать». Юноша запер кладовую, и они вместе вернулись в дом. Услышав громкий хохот и пьяные выкрики, Бренна распрощалась с Кореном и поспешно поднялась наверх, в комнату для шитья. Хотя была уже середина ночи, девушка никак не могла уснуть. Она то и дело ворочалась сбоку на бок, металась, стараясь зарыться поглубже в меха. В комнате был небольшой очаг, но сегодня Бренна не разожгла огонь и теперь жалела об этом. Странно, но она не помнит, было ли когда-нибудь так холодно дома. Правда, и там выдавались морозные зимы. Дом такой далекий. Никого не осталось, ни родных, ни друзей. Ничто и никто не ждет ее там. Как она тоскует по отцу. Будь он жив, наверняка перевернул бы небо и землю, чтобы отыскать дочь. Но все это, хотя и светлые, но пустые мечты. Она скучает и по Линнет, которая так близко, но все же недосягаема. И, к своему ужасу, Бренна тосковала даже по сводной сестре. Если эта жалость к себе не дает спать, то скоро она вообще расплачется, как ребенок. Мгновение спустя девушка услышала скрип ступенек и громогласный окрик. «Брэнна!» «Клянусь всеми святыми, викинг! Не хватало еще, чтобы крыша обрушилась!» пробормотала Брэнна, подходя к двери. «Я здесь! Ты, конечно, успел уже разбудить мать своими воплями. Неужели не мог сообразить?» Эта добрая женщина уже привыкла, что ее вечно поднимают среди ночи, особенно во время празднеств, — отозвался Гарик во весь голос, так что Брэнна невольно поморщилась. «Ее муж, но не пьяный до полусмерти сын, — негромко упрекнула она. «Ну, и что тебе нужно в такой час?» «Я не пьян, госпожа», — неожиданно серьезно заверил Гарик, широко улыбаясь всеми ямочками. «И хочу тебя. Очень!» Неожиданно рассмеявшись, он обнял ее за талию, поднял и понес в свою комнату. Переступив порог, он поставил Брэнну на ноги. Она, настороженно глядя на него, отступила к дивану, воспользовавшись тем, что Гарик запирает двери. Он обернулся, но не сделал попытки подойти к девушке. «Не выпьешь ли вина со мной?» — вежливо осведомился он. Брэнна поколебалась, не в силах разгадать, что за новую ловушку готовит ей Гарик. Откуда эта внезапная смена настроения? Она прекрасно помнит, как он говорил, что рабам запрещается пить вино. «Согласна», — выговорила она наконец и свернулась клубочком на диване, пока Гарик наполнял чаши из меха с вином. В комнате горела единственная свеча, отбрасывая на стены и пол тусклый дрожащий свет. Но Брэнна ясно видела лицо Гарика. Он действительно не был пьяным, как сначала показалось Брэнне, и уже переоделся в темно-зеленые штаны и мягкие сапоги, отороченные белым мехом. Белая шелковая туника была вышита по подолу и длинным рукавам золотой нитью. На груди висел золотой медальон с единственным большим изумрудом в центре, вместо серебряного, с гравировкой, которую он обычно носил. Сейчас Гарик выглядел ослепительно, и Брэнна неожиданно поняла, что не может отвести от него глаз. Он принес ей чашу. Брэнна сделала маленький глоток, наслаждаясь сладостно-горьковатым вкусом, и опустила чашу на колени, наблюдая, как Гарик разводит огонь в очаге. Она почти забыла о холоде, забыла обо всем, кроме того, что они вместе, рядом, и нет нужды снова ссориться. Пламя разгорелось, и в комнате стало почти светло. Гарик взял чашу и, присев на диван рядом с Брэнной, сделал большой глоток. Брэнна невероятно нервничала, не понимая, что последует теперь, ожидая и боясь, чувствуя, как дрожат крепко стиснувшие чашу руки. «Вино тебе не по вкусу?» Она встрепенулась, но тут же виновато взглянула на Гарика. «Нет, то есть прекрасное вино!» Гарик понимающе усмехнулся. «Если собираешься отвлечь меня под предлогом, что не успела допить вино, ничего не поможет. Однако я не спешу, госпожа. Времени у нас много. Когда чаша опустеет, налью еще». Брэнна последовала его совету и проглотила опьяняющий напиток, надеясь немного успокоиться. Но ничего не помогало, хотя вино согрело кровь и ударило в голову. Чувствуя, как перед глазами все плывет, Брэнна прилегла. «Гарик, если ты умрешь, что случится со мной?» «Собираешься прикончить меня ударом в спину?» — весело осведомился Гарик. «Нет, я всегда сражаюсь честно». Гарик вздохнул, задумчиво опустил глаза в чашу. «Поскольку у меня нет ни сыновей, ни жены, все отойдет отцу, к твоей радости, Брэнна», — сухо заметил он. Брэнна понимала, что имеет в виду Гарик, но не могла признаться, что знает норвежский язык. к моей радости. Но почему? Я ненавижу твоего отца еще больше, чем тебя. Но станешь ли ты по-прежнему ненавидеть человека, который даст тебе свободу? Таково его желание, — раздраженно бросил Гарик. Теперь он жалеет, что подарил тебя мне. Бренна вновь налила себе вина и, выпив его одним глотком, серьезно взглянула на Гарика. «Тогда верни меня ему или продай». Гарик поднял с ее плеча непокорный черный локон и стал медленно накручивать его на палец. «А что ты сделаешь для меня за это, милая Бренна, если я соглашусь?» Бренна в изумлении уставилась на него. «Какова цена свободы?» «Все, что угодно», — выдохнула она. «И даже согласишься отдаться по доброй воле?» «Даже это», — не колеблясь ответила девушка. Гарик отставил чашу и притянул Бренну к себе на колени, придерживая одной рукой за плечи и, улыбнувшись, зарылся лицом в ложбинку на шее. Губы его обжигали, словно раскаленное клеймо, и девушка тихо застонала, пока ее рот не опалил жаркий и требовательный поцелуй, поцелуй, лишивший разума. Уронив на пол чашу, Бренна притянула голову Гарика к своей. Она окончательно потеряла рассудок и уже не думала больше о свободе, зная только одно — она хочет его всем своим существом. Бренна лишь тихо запротестовала, когда Гарик отодвинулся и встал, но тут же улыбнулась, увидев, что он начал лихорадочно срывать с себя одежду. Девушка потянулась, лениво, чувственно, удовлетворенно, прежде чем последовать его примеру. Встав, она пьяно пошатнулась, хихикнув. «Видно, я слишком много выпила твоего драгоценного вина». Гарик ничего не ответил, лишь усмехнулся и помог Бренне снять сорочку, а потом, подхватив на руки, понес к постели. Осторожно положив ее на мягкие меха, он лег рядом, и Бренна почувствовала поразительно нежное прикосновение для столь сильных мужских рук. Его пальцы властно скользили по возбужденным соскам, животу, бедрам, вызывая непривычные восхитительные ощущения. «Ты можешь быть сладкой, как мед, если захочешь», — хрипловато прошептал Гарик, вновь припав к ней губами. «И ты тоже», — пробормотала она в ответ, запутавшись пальцами в его белокурых волнистых волосах. «Моя кельтская красавица!» — простонал он, проводя ладонью по ее гладкому животу. Бренна сразу ослабела, хотя и пыталась сопротивляться. Острые ногти впились в его плечи, но Гарик стоически вынес боль и вместо того, чтобы стиснуть ее руки, поцеловал безумным, опьяняющим поцелуем, словно океанской волной, унесшим остатки ее воли. Во всем мире остался лишь Гарик, его томительные поцелуи, ненасытные ласки, тяжесть горячего тела. Она, не переставая, повторяла его имя, пока он врывался в нее вновь и вновь, прижимая к себе, словно желая слиться навеки. Бренна исступленно целовала его горло, щеки, губы. Потом весь мир сосредоточился в лоне. Бренну подхватило и понесло куда-то ввысь, туда, где не существовало ничего, кроме ослепительного наслаждения. Опьяненная вином и насытившаяся ласками, Бренна мгновенно заснула и даже не пошевелилась, когда Гарик осторожно отодвинулся, чтобы достать одеяло. Укрыв ее и себя, он повернулся на живот и, приподнявшись на локтях задумчиво, с необычайной нежностью смотрел в прекрасное, спокойное лицо. Наконец он властно обнял Бренну и тоже погрузился в сон.